Труд есть служение свету, но в размере сознания трудящегося. Говорю о труде полноценном, дающем напряжение огней. Можно назвать труд такой огненным, и это действительно так, ибо при напряженном труде напрягается огненное естество человека, и светимость организма усиливается. Каждое движение, каждый нервный импульс – огонь. Когда напряжение ритмично и не является перенапряжением разрушительным, светоносность организма усиливается, достигая степени зримости тонкой. Труд вдохновенный, труд осветленный – есть благо. Психическая энергия растет при труде и прекращается, когда труд замирает. Конечно, очень многое зависит от состояния духа. Потому добавим – и труд сознательный. Лентяи, тунеядцы, бездельники являются нарушителями закона жизни, ибо разрушают не только свой организм, лишая его огня, но и распространяют разложение вокруг себя, заражая другие неустойчивые сознания. Труд необходим, чтобы огненный аппарат человека мог находиться в должном порядке. Даже стальная машина без работы ржавеет и разрушается. Плодоносен труд радостный и осветленный, но разрушителен, если он отемнен, если он неприятен, если делается он с отвращением и неохотой. Можно заставить себя сделать полноценным и радостным самый нерадостный труд, если понять его смысл и значение, и если совершается он не для себя, не во имя свое, но ради общего блага, ради людей, коллектива, народа, страны. Значит, труд должен быть не только сознательным, но и целеустремленным. Ничтожен труд по своей внутренней значимости и светимости, если творится он только ради своего малого «я» и малых его интересов. Великие люди трудились не во имя свое, но людей, принимая полную чашу общего блага. Труд устремленного к общему благу человека светоносен всегда. Он может наращивать свою психическую энергию беспредельно. Знаем и знаете вы таких гигантов-тружеников духа. Великие преобразователи, реформаторы, вожди, ученые, писатели, художники обладали этим неистощимым запасом огненной энергии, рожденной указанным постоянным и вдохновенным трудом. Редко рассматривают труд как накопитель незримого огни, невидимый, но столь явный во всех действиях истинного труженика. Нет большего счастья, нежели выполнение любимого труда, радостного и вдохновенного. Светоносному труду слагаем мы лучшие песни и возвышаем его как путь совершенствования духа. Труд – светодатель, труд светоносный бесконечно многосторонен в своем многообразии. Не будем накладывать на труд трафарета, ибо критерий ценности труда – его светоносность. Везде труд, в этом мире и в том, все достижения духа трудом достаются. Кто-то хочет достичь без труда напрасной надежды. Труд, в ритм введенный, увеличивает плодоносность свою многократно. Разрушителен труд неритмичный. Труд беспорядочный, труд хаотичный, труд порывами и по настроениям астрала непродуктивен и накопление огни не даст. Когда процесс труда захватывает все сознание человека, его тело, нервы и мозг, тогда труд монолитен, и ритмом его обнимается весь психофизический аппарат труженика. Культура труда – наисущнейшая задача человечества. Можно даже сказать для вязчего запоминания. Без труда – никуда. То есть без осознания значения труда и его огненной сущности путь в будущее невозможен, а совершенствование и рост духа немыслимы.